Глава первая. Лекция была действительно скучной. В передней части тускло освещенного конференц-зала расхаживал тучный седовласный директор Сахарского технологического института. Возведя глаза к потолку и заложив руки за спину, он с важным видом рассуждал о предмете, в котором мало что смыслил. Так, во всяком случае, воспринимал происходящее Деннис Нойл, молча страдавший на галерке. Быть может, когда-то, много лет назад, Марсель Фластер и был светилом физики. Тогда сидящие здесь молодые ученые только собирались сделать карьеру в физике реальности. Деннис размышлял о том, что превратило некогда талантливого ученого в ортодоксального администратора. Зычный голос продолжал. «Итак, мы видим, господа, что использование зевотронных альтернативных реальностей скоро станет нам по силам. Появятся возможности преодолевать пространство и время». Деннис сидел, подперев рукой похмельную голову, и пытался понять, какая сила могла вытащить его из постели в понедельник утром, заставить прийти сюда и слушать рассуждения Марселя Фластера о зевотронике. Его веки смежились, он начал медленно сползать со стула. «Деннис». Габриэла Верзго толкнула его локтем под ребро и сердито прошипела: «Сядь как следует и слушай». Деннис быстро выпрямился и заморгал. Теперь он вспомнил, какая сила вытащила его из постели. В 7 утра Габби распахнула дверь его комнаты, схватила за руку и потащила в душ, игнорируя все протесты. Она не выпускала его запястья до тех пор, пока они не оказались здесь. Деннис потер предплечье. В один прекрасный день он заберется в комнату Габби и выбросит все до одного маленькие резиновые мячи, которые рыжеволосая девушка так любила мять в руке во время занятий. Она снова толкнула его. «Ты можешь сидеть спокойно. У тебя внимание не больше, чем у спятившей выдры. Неужели ты хочешь, чтобы тебя окончательно выкинули из экспериментов с зевотроникой?» Как обычно, Габби поразила цель в самое яблочко. Деннис молча покачал головой и попытался сосредоточиться. Доктор Фластер закончил что-то рисовать на голографическом экране, стоящем посреди зала. Психофизик положил светоперо на подставку и механически вытер руки о брюки, хотя последний кусок мела был объявлен вне закона более 30 лет назад. «Это зевотрон», — гордо возвестил он. Деннис, не веря своим глазам, смотрел на рисунок. «Если это зевотрон», — прошептал он, — «то я трезвенник». Фластер поменял полюса местами и вывернул поле наизнанку. Габриэла вонзила ногти в бедро Денниса. Он поморщился, но умудрился сохранить выражение полнейшей невинности, когда Фластер поднял близорукие глаза. «Как я уже говорил раньше», — продолжал психофизик, прочистив горло, «все тела обладают центром массы. Центроид объекта является точкой равновесия, к которой, если можно так выразиться, и приложены все силы». «Вы, мой мальчик», — сказал Фластер, показывая на Денниса, — «вы знаете, где находится ваш центроид?» попытался сосредоточиться Денис. «Он слушал недостаточно внимательно. Боюсь, я оставил его дома, сэр». Сидевшие в задней части аудитории аспиранты засмеялись, и Габи стала пунцовой. Она попыталась вжаться в свое кресло, явно мечтая оказаться подальше отсюда. Главный ученый слабо улыбнулся. «Вас, кажется, зовут Нойл, не так ли? Доктор Деннис Нойл?» Деннис заметил, что сидящий через проход Бернальд Брейди в очередной раз ликует. Высокий молодой человек с глазами ищейки был главным соперником Денниса, пока окончательно не выставил его из зевотронной лаборатории. Деннис лишь пожал плечами. После того, что произошло за последние несколько месяцев, ему нечего было терять. «Да, доктор Фластер, вы очень добры, если до сих пор меня помните. Я был заместителем директора лаборатории номер один». Габриэла продолжала сползать под кресло, изо всех сил делая вид, что незнакома с Деннисом. Фластер кивнул. «Да, теперь я вас узнал. Откровенно говоря, ваше имя недавно упоминалось в моем присутствии». Лицо Бернальда Брейди расцвело. Ничто не доставило бы ему большего удовольствия, чем ссылка Денниса куда-нибудь подальше, на сбор образцов, скажем, в Гренландию или на Марс. До тех пор, пока Деннис оставался в институте, он представлял постоянную угрозу карьере Брейди. Кроме того, между ними стояла Габриэла. «В любом случае, доктор Нойл», — продолжал Фластер, — «вы никак не могли оставить свой центроид в каком-нибудь месте. Я не сомневаюсь. Проверка покажет, что он находится около вашего пупка». Деннис посмотрел вниз на пряжку ремня, а потом перевел сияющий взгляд на директора. «Ну, так оно и есть. Вы можете не сомневаться, я постараюсь постоянно следить за ним в будущем». «Как обидно», — заявил Фластер, сделанным участием узнать, что человек, в совершенстве владеющий самодельной пращой, так мало знает о центроиде. Он явно намекал на недельные давности случаи на вечеринке, когда в окошко влетело маленькое отвратительное существо и начало терроризировать гостей, собравшихся вокруг чаши с пуншем. Деннис снял широкий пояс, быстро сделал из него пращу и метнул стакан в похожее на летучую мышь существо, прежде чем оно успело кого-нибудь поранить своим острым, как бритва, клювом. Деннис мгновенно стал героем среди аспирантов и техников, а Габби начала кампанию по спасению его карьеры. Однако в тот момент он лишь хотел повнимательнее разглядеть маленькое создание, вид которого породил у него самые разнообразные гипотезы. Все единодушно сошлись на том, что перед ними результат экспериментов генного центра, находившегося в противоположном крыле института. Но Деннис с первого взгляда понял, что существо имеет внеземное происхождение. Мгновенно явились неразговорчивые люди из охраны и унесли бесчувственное тельце. Деннис не сомневался, что существо появилось из лаборатории номер один, его старой лаборатории, где стоял главный зеватрон, недоступный теперь никому, кроме лично отобранных Фластером сотрудников. «Ну, доктор Фластер», — отважился Деннис, — «раз уж вы сами упомянули тот инцидент, нам всем будет чрезвычайно интересно узнать, где находится центроид злобной маленькой птицы, залетевшей на нашу вечеринку. Вы можете рассказать о ее происхождении?» Неожиданно в зале для конференции наступила тишина. Не следовало бросать вызов главному ученому на глазах у всей аудитории. Но Деннису было уже все равно. Без всякой видимой причины его лишили любимой работы. Что еще мог сделать с ним доктор Фластер? Ученый невозмутимо посмотрел на Денниса, а затем заявил. «Приходите в мой офис через час после окончания семинара, доктор Нуэлл. Я обещаю ответить на все ваши вопросы». Деннис удивленно заморгал. Неужели Фластер действительно сдержит свое обещание? Он быстро кивнул, показывая, что обязательно там будет, а Фластер снова обратился к голографическому изображению. «Как я уже говорил», — продолжал Фластер, «психосоматические аномалии реальности возникают в тот момент, когда мы окружаем центр масс с невероятностным полем, которое...» Когда они перестали привлекать всеобщее внимание, Габриэла прошептала в ухо Деннису. «Теперь ты своего добился». «Да». «Чего я добился?» Он с самым невинным выражением лица посмотрел на нее. «Как будто не знаешь». Рассердилась Габриэла. «Он отправит тебя на впадину Каттару считать песчинки. Будь начеку». В тех редких случаях, когда Деннис Нуэлл не забывал расправить плечи, оказывалось, что он выше среднего роста. Одевался он небрежно, можно даже сказать неряшливо. Вьющиеся каштановые волосы я носил немного длиннее, чем того требовала современная мода, скорее из стихийного упрямства, чем по внутреннему убеждению. А карие глаза в данный момент слегка покраснели после слишком поздно закончившейся вчера партии в покер. Иногда лицо Денниса приобретало задумчиво отрешенное выражение, которое иногда считается признаком гениальности или выдает любителя розыгрышей. В действительности он был немного ленив для первого и слишком простодушен для второго. После лекции, когда толпа сонных молодых ученых разбрелась в разные стороны, Деннис остановился возле доски объявлений, надеясь найти предложение работы в другом центре по изучению зевотроники. Как и следовало ожидать, там не оказалось ничего интересного. Сахарский технологический оставался единственным местом, где шли серьезные работы по ЗИФ-эффекту. Деннис это прекрасно знал. Он и сам приложил руку к успешному продвижению зевотроники, пока 6 месяцев назад его не выставили за дверь. Зал для конференции постепенно опустел. Деннис увидел, как удаляется Габриэла за руку с Бернальдом Брейди. Брейди выглядел жутко важным, словно только что покорил Эверест. Деннис мысленно пожелал ему удачи. Он только выиграет, если Габриэла хотя бы на время сосредоточит свои усилия на ком-нибудь другом. Конечно, Габби весьма толковый ученый, однако на вкус Денниса отличается слишком уж цепкой хваткой. Он посмотрел на часы. Пришло время выяснить, чего хочет Фластер. Деннис расправил плечи. Он решил, что положит конец бесконечным отговоркам. Фластеру придется ответить на некоторые вопросы. 2. Нойл, идите сюда. Седовласый дородный Марсель Фластер поднялся из-за своего огромного пустого стола. Садитесь, мой мальчик. Хотите сигару? Они только что прибыли из Новой Гаваны на Венере. Фластер указал Деннису на обитое плюшем кресло. Расскажите, молодой человек, как продвигается ваш проект? Деннис потратил последние 6 месяцев на модификацию программы небольшого искусственного интеллекта, хотя еще в 2024 году было доказано, что в этой области ничего достичь нельзя. Деннису не хотелось показаться невежливым, поэтому он рассказал о скромных результатах, полученных его группой. Нам удалось кое-чего добиться. Недавно мы создали высококачественную программу приспособления к новым условиям. Тесты показали, что телефонные разговоры со случайно выбранными абонентами занимали 6,3 минуты, прежде чем люди начинали подозревать, что они беседуют с машиной. Рич Сквал, я считаю... 6,5 минут, прервал его Фластер. Вам удалось побить прежний рекорд. Раньше это занимало на минуту больше. Поздравляю. Потом Фластер снисходительно улыбнулся. Я надеюсь, вы понимаете, Нойл, что я не стал бы поручать ученому с вашими способностями работу над проектом, у которого нет будущего, не так ли? Деннис покачал головой. Он уже давно пришел к выводу, что главный ученый отодвинул его в сторону, чтобы дать возможность работать в зевотронной лаборатории своим приятелем. Пока не умер его прежний руководитель, доктор Гуинассо, Деннис находился в самом центре исследований поля реальности. Не прошло и нескольких недель после трагедии, как Фластер начал заменять сотрудников Гуинассо на своих людей. Деннис до сих пор испытывал горечь, когда об этом думал. Он не сомневался, что его отстранили от любимой работы, когда он находился на пороге замечательных открытий. «Я так и не понял, почему вы перевели меня», — ответил Деннис. «Неужели вы готовили меня для чего-то более значительного?» Не обращая внимания на очевидный сарказм, Фластер усмехнулся. «Именно так, мой мальчик. Вы демонстрируете удивительную интуицию. Ответьте мне на один вопрос. Теперь, когда у вас появился опыт руководства небольшим коллективом, не хотели бы вы взять под свое начало весь проект, связанный с Зевотроном?» Деннис только заморгал, поскольку не ожидал подобного поворота событий. «Ну, только и пробормотал он». Фластер встал и подошел к сложной машине для приготовления кофе. Он налил 2 чашки горного аромата и предложил одну из них Деннису. Тот молча взял. Он почти не ощутил крепкого вкуса густого напитка. Фластер вернулся за стол и принялся неторопливо прихлебывать кофе. «Неужели вы думали, что мы оставим в стороне нашего лучшего эксперта по ЗИФ-эффекту?» «Конечно нет. Я планировал вернуть вас в лабораторию номер 1 в ближайшие несколько недель. А теперь, когда появилась вакансия в кабинете министров...» «Что?» «Заместитель министра. В средиземноморском правительстве опять произошли серьезные изменения, и мой старый друг Бун Каламни получил должность министра по науке. Поэтому, когда вчера он позвонил мне и предложил это место...» Фластер развел руки в стороны, словно все остальное казалось очевидным. Деннис не верил своим ушам. Он-то всегда считал, что старик его недолюбливает. «Насколько я понимаю, вас заинтересовало мое предложение?» – спросил главный ученый. Деннис кивнул. Ему было наплевать на мотивы Фластера, если он снова получит возможность заняться Зевотроном. «Вот и прекрасно». Фластер поднял чашку. «Конечно, сначала нужно утрясти кое-какие мелкие детали. Нужно показать вашу способность успешно руководить лабораторией, чтобы все безоговорочно приняли вас в качестве своего начальника». «Ах, вот оно что!» – пробормотал Деннис. «Так я и думал, тут должен быть какой-то подвох». Фластер запустил руку в ящик стола и извлек оттуда стеклянную коробку. Внутри застыло мохнатое крылатое создание с острым, как бритва, клювом. После того, как в прошлую субботу вы помогли поймать его, я решил, что оно доставляет нам слишком много неприятностей. И отдал таксидермисту. Деннис пытался дышать ровно. Маленькие черные глазки смотрели на него застывшим взглядом. В данный момент в них было куда меньше недоброжелательности, чем тайны. «Кажется, вы хотели узнать об этом существе побольше», – осведомился Фластер. «Как мой будущий преемник, вы имеете на это право». «Все думают, что оно сбежало из центра генной инженерии», – сказал Деннис. Фластер усмехнулся. «Но вы-то знали истину с самого начала, не так ли? Создатели новой жизни еще не успели так поднаторять в своем искусстве, чтобы выпустить в свет нечто столь уникальное», – с удовольствием заявил он, – «и столь агрессивное». «Вы действительно не ошиблись. Наш маленький дружок попал на вечеринку не из генетических лабораторий. Более того, он не из Солнечной системы, если уж быть честным до конца. Он появился из лаборатории номер один, проник к нам из аномального мира, одного из многих, с которыми нас связывает Зиватрон». Деннис встал. «Вы сумели заставить его работать, наладили связь с чем-то отличным от вакуума или пурпурного тумана». У него закружилась голова, оно дышит воздухом земли. Закусило несколькими пирожными и кусочком уха Брайана Яна, а потом, как ни в чем не бывало, полетело дальше. «Значит, биохимия существа, именно, практически не отличается от земной», – кивнул Фластер. Деннис покачал головой и медленно опустился на свой стул. «Когда вы обнаружили это место?» 3 недели назад. Во время изучения зиватронических аномалий. Должны признаться, что после 5 месяцев сплошных неудач мы наконец добились успеха. Благодаря тому, что вернулись к вашей схеме ведения исследований, Нуил. Фластер снял очки и протер их шелковым носовым платком. Ваша методика принесла успех почти сразу. Мы обнаружили мир, удивительно похожий на Землю. Не будет преувеличением сказать, что биологи до сих пор пребывают в эйфории. Деннис посмотрел на мертвое существо под стеклом. «Целый мир. Мы это сделали». Исполнилась мечта доктора Гуинассо. Зиватрон стал ключом к звездам. Отвращение Денниса исчезло. Он был взволнован и восхищен удачей Фластера. Директор встал и подошел к кофейному автомату, чтобы еще раз наполнить свою чашку. «Остается только одна проблема», – небрежно проговорил он, – стоя спиной к молодому человеку. Деннис поднял глаза, он все еще не мог прийти в себя. «Проблема?» «Ну да». Фластер вернулся к столу, помешивая кофе. «На самом деле проблема заключается в самом Зиватроне». Деннис нахмурился. «А что с ним?» Фластер поднял чашку 2 пальцами. «Ну», вздохнул он между 2 глотками, «устройство больше не работает». Фластер не шутил. Зиватрон сломался. Даже после того, как Деннис почти целый день провозился с внутренностями устройства, он не сумел до конца разобраться в сути изменений, внесенных в Зиватрон после того, как его изгнали из лаборатории номер 1. Основные генераторы и старые зонды реальности, которые они с доктором Гуинассо создали с таким трудом, остались прежними, Фластер и Брейди не осмелились их трогать. Однако эти ученые привлекли к экспериментам такое огромное количество дополнительного оборудования, что даже громадные пространства лаборатории оказались забиты практически до отказа. Сам Зиватрон занимал большую часть главного зала. Одетые в белые халаты техники перемещались по многочисленным мосткам, постоянно что-то исправляя. Большинство техников спустилось вниз, чтобы поздравить Денниса с возвращением. Они с очевидным удовольствием приняли его появление. Радостные приветствия не умолкали почти час, что вызвало страшное раздражение у Бернальда Брейди. Когда, наконец, Деннису дали возможность приняться за работу, он сосредоточил все свое внимание на 2 огромных зондах реальности. Глубоко внутри машины, где они сходились, образовалось пространство, которое нельзя было отнести ни к нашему, ни к какому-нибудь иному измерению. Аномальная точка могла перемещаться между Землей и другим местом в зависимости от того, какой зонд доминировал. Шесть месяцев назад здесь имелся небольшой люк, сквозь который можно было забирать образцы пурпурного тумана и диковинных полевых туч, обнаруженных им и доктором Гуинасо. Но за это время люк заменили громадным бронированным переходным шлюзом. Работая рядом с тяжелой крышкой, Деннис кожей ощутил. Пройдешь сквозь эту дверь и окажешься в другом мире. Мороз пробежал по коже. Все еще в тупике, Нойл? Деннис поднял взгляд. Маленький рот Бернальда Брейди был искажен неодобрительной гримасой. Он получил инструкцию поддерживать Нойла, однако никто не мог заставить его вести себя доброжелательно. «Мне удалось локализовать проблему», – пожал плечами, ответил Деннис. «Что-то случилось с той частью Зеватрона, которая попадает в аномальный мир. Речь идет о возвратном механизме. Весьма возможно, что починить его удастся только с той стороны». Постепенно он начал понимать, какой ценой ему достанется право руководить лабораторией. Если Деннис не сумеет устранить неполадку здесь, ему придется отправиться в чужой мир, чтобы лично заняться возвратным механизмом. Он еще не решил, вдохновляет его такая перспектива или приводит в ужас. «Фластерия», — заявил Брейди. «Прошу прощения». Деннис заморгал от удивления. «Мы назвали планету Фластерией». Деннис попробовал выговорить это слово, но потом сдался. «В любом случае», — продолжал Брейди, — «ты не открыл ничего нового. Я уже давно понял, что сломался именно возвратный механизм». Денниса начинало раздражать поведение Брейди. Он пожал плечами. «Конечно, ты уже знал. Но сколько времени тебе потребовалось, чтобы прийти к этому выводу?» Он понял, что попал в цель, когда Брейди густо покраснел. «Ладно», — Деннис встал и вытер руки. «Пойдем, Брейди, покажи свой зоопарк. Если мне предстоит отправиться в чуждый мир, я хочу побольше о нем узнать». Млекопитающие. Пойманные животные оказались волосатыми, четвероногими, дышащими воздухом млекопитающими. Он осмотрел одно существо, похожее на маленького хорька. Между пастью и быстрыми глазами охотника располагались две маленькие ноздри. На каждой лапе Деннис насчитал 5 кожистых пальцев. Рядом с клеткой висела томографическая схема, где было изображено сердце, 4 желудочками и скелет, да и все остальные внутренние органы, похоже, находились там, где и у земных млекопитающих. И все же зверек прибыл с другой планеты. Хорек некоторое время смотрел на Денниса, а потом зевнул и отвернулся. «Биологи проверили его на предмет вредных микробов и тому подобное», ответил Брейди на следующий вопрос Денниса. «Мы послали с роботом несколько морских свинок. Они прожили в чужом мире несколько дней и вернулись обратно совершенно здоровыми. А как насчет биохимии, аминокислоты, к примеру?» Брейди показал Деннису толстую папку. «Доктора Нельсона отозвали вчера в Палермо. Правительственная комиссия, я полагаю, вот его отчет». Он уронил на руки Денниса толстенный том. «Можешь изучить». Деннис уже собрался дать совет, куда Брейди следует засунуть отчет, когда из дальнего угла раздался неожиданный резкий хлопок. Оба повернулись на звук и увидели, как начал сотрясаться большой деревянный контейнер. Брейди громко выругался. «Проклятие! Опять!» Он подбежал к одной из стен и нажал кнопку сигнализации. Оглушительно взвыла сирена. «Что случилось?» Деннис отступил на несколько шагов. Страх в голосе Брейди произвел на него впечатление. «Что здесь происходит?» «Существо!» – закричал Брейди в интерком, что не слишком успокоило Денниса. «То, которое нам удалось поймать и посадить во временный контейнер. Да, то самое. Оно снова пытается выбраться». Послышался треск ломающегося дерева. От контейнера отлетела планка. Из темноты на Денниса смотрели 2 маленькие зеленые бусинки. Деннис пришел к выводу, что это глаза, расположенные на расстоянии не больше дюйма друг от друга. Ему показалось, что зеленые искорки пристально уставились прямо на него и не мог отвести взгляда. Землянин и инопланетное существо застыли на месте. В помещение вбежал целый отряд техников. «Быстрее!» – закричал Брейди. «Тащите сюда сети! Вдруг оно выпрыгнет из контейнера! Проследите, чтобы оно не выпустило из клеток остальных животных, как в прошлый раз!» Денниса охватила тревога. Взгляд зеленых глаз приводил его в замешательство. Он осмотрелся, не зная, куда пристроить тяжелую книгу, остававшуюся в руках. Существо, наконец, приняло решение. Оно выскользнуло из контейнера, сквозь щель между планками, а потом резко шарахнулось в сторону, в самый последний момент избежав сети. Деннис успел разглядеть нечто, напоминающее маленькую чешуйчатую свинью с присплюснутым носом, над которым красовался острый рог. Но это оказалась та еще свинья. Одним прыжком, взмыв в воздух и взмахнув раздвоенным хвостом, она растопырила ноги. Между передней и задней конечностью с каждой стороны появились мембраны. Свинья раскрыла крылья. «Не выпускай ее, Ноэл!» – завопил Брейди. У Денниса не оставалось выбора. Невероятное существо летело прямо на него. Он попытался отскочить, но не успел. Летающая свинья приземлилась прямо ему на голову и, отчаянно заверещав, вцепилась в волосы. От неожиданности Деннис выпустил из рук тяжелый том, и книга больно ударила его по ноге. «Ой!» – вскрикнул он, пытаясь схватить непрошенного гостя. Однако маленькое существо громко и жалобно запищало, и тут Деннис понял, что оно скорее напугано, нежели агрессивно, и вовсе не собирается причинить ему вред. Он осторожно убрал перепончатую лапу со своего лица, едва успев уклониться от удара Бернальда Брейди, в руках которого появилась дубинка. Деннис выругался, а поросенок пронзительно завизжал, когда дубинка просвистела у него над головой. «Не двигайся, Ноэл, я его почти достал». А заодно чуть не снес мне голову. Деннис отступил на несколько шагов. «Идиот, ты что, собираешься меня прикончить?» Казалось, Брейди обдумывает эту идею. Потом он с сожалением пожал плечами. «Ладно, Ноэл, подойди к нам, только медленно, мы его постараемся снять». Деннис сделал шаг вперед. Однако маленькое существо еще сильнее вцепилось ему в волосы и жалобно заверещало. «Подожди», — сказал Деннис. Оно испугалось, вот и все. «Дай мне минуту, я сам с ним справлюсь». Деннис подошел к контейнеру и сел на него. Осторожно протянул руку и снова коснулся странного существа. К его удивлению, дрожащий зверек немного успокоился. Деннис тихо заговорил с ним, поглаживая прохладную чешуйчатую кожу. Постепенно животное затихло, его хватка ослабела. Деннис снял сверка с головы и положил себе на колени. Техники дружно зааплодировали. Деннис улыбнулся, однако особой уверенности он не чувствовал. Так рождаются легенды. «Да, приятель, я там был, когда директор Ноэл приручил дикое инопланетное существо, которое вцепилось ему прямо в глаза». Деннис разглядывал пойманного зверька. Тот смотрел на Денниса со странно знакомым выражением. «Кажется, я где-то его уже видел», – подумал он. «Только вот где?» Потом Деннис вспомнил, когда ему исполнилось 6 лет, родители подарили мальчику книгу финских волшебных сказок. Многие из рисунков он помнил до сих пор. Так вот, у зеленоглазого острозубого существа была бесовская усмешка эльфа. «Эльфенок», – тихонько проговорил он, продолжая ласково поглаживать маленькое существо. «Помесь между эльфом и поросенком. Эльфи. Подходящее имя». Существо сидело тихо. Деннис сомневался, что оно наделено разумом, однако зверек явно понимает человека. И тут к ним осторожно приблизился Брейди с джутовым мешком в руках. «Быстро, Ноэл, пока оно сидит спокойно, засунь его сюда». Деннису достаточно было одного взгляда. Он встал, посадив зверька на левую руку. Тот довольно замурлыкал. «Пойдем, Брейди», — сказал он, — «закончим осмотр, я составлю список всего необходимого, и можешь поблагодарить неземное существо за то, что оно помогло мне принять окончательное решение. Я пройду через Зеватрон и побываю у него на родине». 4. Зеватрон превратился в дорогу с односторонним движением. Все, что выклали в шлюз, переходило в аномальный мир, как и планировалось, однако назад не возвращалось ничего. По показаниям телеметрии можно было утверждать, что машина все еще соединена с аномальным миром, местом, откуда появился летающий поросенок. Но обратно на Землю Зеватрон не мог послать даже перышко. Рано или поздно Деннис давно это понял, отказывают все устройства. Он не сомневался, что проблему удастся решить, заменив сгоревший модуль пара минут и все в порядке. но кому-то придется поменять испорченные детали вручную. Естественно, экспедиция с людьми готовилась давно, однако для первого визита обстоятельства выглядели не самым благоприятным образом. Кто-то один должен взять на себя ответственность, иначе найденный мир будет навсегда потерян. Возможно, на поиски уйдут сотни лет, прежде чем удастся найти планету с пригодными для обитания человека условиями. Так или иначе, Деннис принял решение. Необходимое оборудование по его просьбе сложили возле двери шлюза. Скорость, с которой были удовлетворены все его пожелания, показывала, что доктор Фластер требует результата немедленно. Он настоял на длинном перечне вещей, необходимых для выживания, хотя и предполагал, что при первом посещении аномального мира они ему вряд ли понадобятся. Даже если нужно будет заменить каждый модуль в возвратном механизме, это не займет больше часа. Но Деннис не хотел рисковать. Он даже заказал капсулы с витаминами, на случай, если придется задержаться. Эльфенок устроился на правом плече Денниса и с интересом наблюдал за приготовлениями. Но всякий раз, когда к ним приближался Брейди, сердито шипел и выставлял вперед острый рог. «Ты берешь с собой столько оборудования, что его хватит еще на один проклятый зевотрон. Тебе ведь потребуется не более 5 минут, чтобы починить механизм». Парень явно завидовал. Впрочем, свою кандидатуру Брейди так и не предложил. Деннис. Габриэла Верцго, подобно Валькирии, стремительно продвигалась к ним сквозь толпу техников. Один из них не успел отскочить в сторону и чуть не пал жертвой свирепой амазонки. Увидев Габриэлу, Брейди оживился совсем как влюбленный щенок. Она одарила его ослепительной улыбкой, а потом вцепилась в правую руку Денниса так, что пальцы у него начали неметь. «Ну, Деннис», — радостно улыбнулась Габи, — «я так рада, что вы с Берни помирились. Я всегда считала, что глупо затевать кровную вражду». Судя по всему, она и в самом деле была довольна. Деннис сообразил, Габи ошибочно считает, что они с Брейди враждовали из-за нее. Если и так, Деннис давно уже вывесил бы белый флаг. «Я пришла предупредить вас, сюда направляется доктор Фластер, чтобы пожелать Деннису счастливого пути, и ведет Бу на Каламни». Деннис в недоумении уставился на девушку. «Новый министр науки», – воскликнула Габи. «Такая знаменитая личность придет взглянуть на то, как первый человек сделает первый шаг в аномальный мир». Габриэла погладила эльфенка, пытаясь почесать ему подбородок. Маленькое существо потерпело несколько мгновений, а потом, не торопясь, зевнуло, обнажив 2 ряда зубов. Габи быстро отдернула руку. Она обошла Денниса с другой стороны и целомудренно поцеловала в щеку. «Мне пора. Важный опыт с кристаллом. Удачного путешествия. Возвращайся героем, и я обещаю, мы устроим роскошную вечеринку». Она подмигнула и так толкнула Денниса бедром, что эльфенок чуть не свалился на пол. Помрачневший Брейди чуть посветлел, когда Габриэла клюнула в щеку и его, чтобы он не обижался. Затем стремительно удалилась, не сомневаясь в том, что половина мужчин в лаборатории смотрит ей вслед. Ричард Сквал покачал головой и пробормотал. «Эта женщина даст фору леди Макбет». Брейди презрительно фыркнул и отошел в сторону. Когда Деннис вернулся к своим вычислениям, чтобы в последний раз все проверить, эльфенок взмыл в воздух по низкой траектории, подлетел к Ричарду Сквалу и устроился на полочке прямо над его головой, свесив вниз раздвоенный хвост. Он принялся рассматривать портативное электронное устройство для рисования, которое лысеющий техник настраивал для Денниса. В течение 2 дней с тех пор, как Деннис объявил, что инопланетное существо никому не причинит вреда, техники часто видели, как 2 зеленых глаза изучающе смотрят на них сверху вниз. Удивительное дело. Эльфенок всякий раз выбирал техника, который делал самую сложную работу. Приготовления шли успешно, и эльфенок стал талисманом лаборатории. Техники подманивали его кусочками пирожных, им казалось, что он приносит удачу. Когда Сквал поднял взгляд и заметил эльфенка, он усмехнулся и повернулся так, чтобы маленькому существу было лучше видно, что он делает. Деннис закончил свои выкладки и с интересом наблюдал за общением человека и загадочного существа. Создавалось впечатление, что летающего поросенка гораздо больше интересует не то, что делает техник, а какие чувства тот испытывает. Когда на лице Сквалла появилось удовлетворение, существо быстро переводило взгляд на его руки. Хотя эльфенок, по всей видимости, не являлся разумным существом, Деннис задумался о его истинных возможностях. «Эй, Деннис!» – голос Сквалла дрожал от возбуждения. «Ты только посмотри сюда! Мне удалось сделать замечательный набросок пусковой установки в Эквадоре. Я и не знал, что могу так здорово рисовать. Твой маленький дружок действительно приносит удачу». С противоположной стороны лаборатории раздался шум. Деннис толкнул техника в бок. «Вставай, Рич, они наконец явились». В сопровождении Бернальда Брейди к Зеватрону подошел директор лаборатории. Рядом с Фластером вышагивал низкий коренастый человек с тонкими чертами смуглого лица. Деннис понял, что это новый министр науки. Когда их представили, Деннису показалось, что Бун Каламни смотрит куда-то сквозь него. У министра оказался очень высокий голос. «Значит, это и есть тот храбрый молодой человек, который заменит вас, Марсель, и начнет он с того, что первым отправится в то замечательное место, которое вы обнаружили, Фластер Сиарл?» «Да, сэр, и мы им гордимся», – он заговорщически подмигнул Деннису. Только теперь Деннис начал понимать, как отчаянно Фластер нуждается в успехе. «Вы будете сохранять осторожность, не так ли, мой мальчик?» Палец Каламни указал на дверь шлюза. «Интересно», – подумал Деннис. «Понимает ли министр, что здесь происходит?» «Да, сэр, непременно». «Отлично. Мы хотим, чтобы вы вернулись здоровым и бодрым». Деннис вежливо кивнул, автоматически делая перевод с политического жаргона на обычный человеческий язык. «Министр хотел сказать, что если я не вернусь, им придется заняться малоприятной бумажной работой. Я обещаю, сэр». «Превосходно. Знаете ли, таких талантливых молодых людей теперь совсем непросто найти». «Он имеет в виду, что таких можно найти по доллару за дюжину. Но ты помогаешь моему приятелю выйти из сложного положения». «Да, сэр», — снова согласился Деннис. «Мы ценим отважных парней. Я уверен, что вы далеко пойдете». «В этом месяце нам не хватает болванов. Может быть, мы используем тебя еще в нескольких самоубийственных миссиях, если ты сумеешь вернуться обратно». «Надеюсь, сэр». Каламни демократически пожал Деннису руку, а потом повернулся и что-то прошептал Фластеру. Директор показал на дверь, и министр в развалочку покинул лабораторию. «Наверное, чтобы помыть руки», – подумал Деннис. «Хорошо, доктор Нуэлл», – весело заявил Фластер. «Забирайте своего маленького инопланетного дружка, вам пора. Надеюсь, вы вернетесь не позже, чем через 2 часа, даже быстрее, если вам удастся преодолеть свое стремление к исследованию аномального мира. Мы охладим шампанское к вашему возвращению». Деннис поймал эльфенка в воздухе. Маленькое существо взволнованно заверещало. После того, как все контейнеры занесли в шлюз, туда вошел и Деннис. «Начинаем процедуру герметизации», – объявил один из техников. «Удачи, доктор Нуэлл». Сквал поднял большой палец вверх. Бернальд Брейди подошел, чтобы закрыть тяжелую дверь. «Ладно, Нуэлл», – проговорил он негромко. «Ты ведь все проверил, не так ли? Осмотрел машину сверху донизу, прочитал отчет биологов, но со мной проконсультироваться не пожелал». Деннису совсем не понравился тон Брейди. «Что ты хочешь сказать?» Брейди улыбнулся и заговорил так тихо, что его слышал только Деннис. «Я ничего не говорил остальным, поскольку мои слова показались бы им абсурдными, но считаю, что предупредить тебя просто обязан». «А о чем?» «Возможно, это не имеет никакого значения, Нуэлл. А может быть, там тебя ждет нечто весьма странное. Например, в аномальном мире не такие, как на Земле, физические законы». Крышка люка уже почти закрылась, таймер повел отсчет. «Просто смешно, Деннис не позволит Брейди смутить себя». «Перестань, Берни», – рассмеялся он. «Я не верю ни единому твоему слову». «Да? Тогда вспомни о пурпурном тумане, который ты нашел в прошлом году. Там не действовали законы гравитации». «Ну, это совсем другое дело. В мире эльфенка, где биология так похожа на нашу, не может быть физических аномалий. Возможны, конечно, небольшие отклонения». «Так о чем ты хотел меня предупредить?» Как ни странно, агрессивность Брейди исчезла, и ей на смену пришла неподдельная растерянность. «Я не знаю, в чем дело, Нуэлл. Это как-то связано с инструментами, которые мы туда посылали. Кажется, их эффективность увеличивается пропорционально тому времени, которое они находились в аномальном мире. Создается впечатление, будто один из законов термодинамики действует там несколько иначе. Только теперь Деннис понял, что Брейди не пытается запугать его. Его соперник действительно наблюдал какие-то необъяснимые явления. Однако люк уже практически закрылся. «Какой закон, Брейди? Проклятие! Останови процесс и скажи мне! Какой закон?» Сквозь узкую щелочку Брейди прокричал: «Тебе придется догадаться самому». Раздался щелчок, люк захлопнулся. Теперь шлюз был изолирован от земли. В лаборатории доктор Марсель Фластер наблюдал, как закрылся люк аномальной машины. Брейди повернулся к директору. «В чем дело?» – спросил Фластер. Брейди был белым, как полотно. «Так, ничего особенного. Мы просто поговорили, чтобы провести время, пока не закроется люк». Фластер нахмурился. «Надеюсь, мы не получим никаких неприятных сюрпризов. Я рассчитываю, что Нойл добьется успеха. Фластерия мне необходимо именно сейчас». «Может быть, ему удастся решить задачу», – Брейди пожал плечами. Фластер рассмеялся. «Действительно. Судя по тому, что я увидел здесь за последние несколько дней, ему будет сопутствовать успех. Мне уже давно следовало вернуть этого молодого человека обратно в лабораторию». Брейди посмотрел вслед уходящему директору. «Правильно ли я поступил?» – подумал Брейди, вручив Нойлу не те модули, которые нужны для починки возвратного механизма, но рано или поздно он сообразит, что к чему. Ему лишь потребуется заменить одни микросхемы на другие. Я позаботился, чтобы все выглядело как производственная ошибка, и никто не смог доказать, что к этому приложил руку я. К тому времени, когда он починит модули, я успею обработать фластеру. К тому же ставки Нойла сильно упадут, когда ремонт затянется на недели. Брейди чувствовал себя немного виноватым. Он сыграл с Нойлом злую шутку. Однако все указывало на то, что Фластерия – мирное место. Роботы не заметили крупных животных. К тому же Нойл всегда хвастался, что был чемпионом среди бойскаутов. Пусть поживет немного среди дикой природы. Может быть, заодно сумеет разобраться в том, что происходит с роботами? Да. Нойл вернется. Но к тому времени он, Брейди, найдет возможность втереться в доверие начальства. Теперь он знал, на какие кнопки нажимать. Брейди посмотрел на часы. Ему не хотелось опаздывать на свидание с Габриэлой. Насвистывая, он вышел из лаборатории. 5. «Какой закон? Ах ты, сукин сын!» Деннис принялся колотить кулаком в дверь. Однако довольно скоро притих. «Бесполезно. Машина активизирована. Он уже находится в аномальном мире». Деннис уставился на дверь, а потом навалился всей тяжестью на один из контейнеров. Затем, сообразив, в каком положении оказался, принялся хохотать. И не мог остановиться. Глаза наполнились слезами, но Деннис продолжал смеяться. Ну и в переделку он попал. Что ж, в качестве первой реакции смех не худший вариант. Эльфенок, устроившийся на соседнем контейнере, с интересом оглядывался по сторонам. «Следует придумать новое имя для этого места», – подумал Деннис, вытирая глаза. «Фластерия не подходит». Вскоре Деннис нашел в себе силы взглянуть на другую дверь, ту, что ему предстояло открыть, и попасть в незнакомый мир. Слова Брейди о других физических законах засели в его мозгу. Что он все-таки имел в виду? Деннис вспомнил научно-фантастический рассказ, в котором кратковременное изменение в электрической проводимости привело к 10-кратному усилению интеллекта человека. Может быть, ему предстоит столкнуться с чем-то похожим? Деннис вздохнул. Он не чувствовал, что становится умнее. То, что ему никак не удавалось вспомнить название рассказа, было тому подтверждением. Эльфенок перелетел к нему на колени и замурлыкал. «Теперь я инопланетянин», – проговорил Деннис, взяв на руки маленького обитателя аномального мира. «Что скажешь, Эльфи? Меня здесь ждут? Покажешь мне свой дом?» Эльфи заверещал, словно ему не терпелось выбраться наружу. «Ладно», – сказал Деннис, – «пойдем». Он пристегнул пояс с инструментами и кобурой, где лежал пистолет, стреляющий иглами. Затем, напустив на себя вид бывалого исследователя, начал открывать дальнюю дверь. Послышался свист выходящего воздуха, давление выравнивалось, и у Денниса слегка заложило уши. Потом люк распахнулся, впустив солнечный свет чужого мира. Глава вторая. Шлюз находился на пологом склоне, подкрытом высохшей и пожелтевшей травой. Лук спускался к ручью примерно в четверти мили. Дальше шла череда длинных узких холмов, поднимавшихся к далеким горным хребтам, покрытым шапками снега. Желтая трава местами уступала место зеленой. Деревья? Да, они походили на настоящие деревья, а небо над головой было голубым. Вокруг царила жуткая неестественная тишина. Деннис сообразил, что задержал дыхание. Когда открылся люк, у него даже слегка начала кружиться голова. Он сделал осторожный вдох, воздух показался чистым и свежим. Ветерок донес шелест травы и скрип ветвей. И ароматы, знакомый запах хлорофилла, перегноя, сухой травы и даже дуба. Деннис стоял возле шлюза и внимательно изучал деревья. Они походили на дубы, совсем как в Северной Калифорнии. Может быть, он на земле? Зевотронный эффект сыграл с ним шутку, и они раскрыли секрет телепортации, а они научились перемещаться к далеким звездам? Вот было бы здорово сообщить Фластеру эту новость из ближайшего телефонного автомата. За его счет, естественно. Деннис почувствовал, как маленькие когти впились ему в плечо, а в следующее мгновение эльфенок расправил крылья перепонки, взмахнул хвостом и полетел над лугом в сторону деревьев. «Эй, эльфи, куда ты?» Тут голос Денниса осекся. Он понял, что это место не может быть землей, ведь именно отсюда прибыл эльфи. Он начал замечать мелкие детали, форму травинок, огромные напоминающие папоротник растения на берегу реки, особенный аромат воздуха. Деннис убедился, что кобура расстегнута, сухая трава зашуршала под ногами. Тихонько стрекотали насекомые. «Эльфи!» – позвал он, но маленькое чешуйчатое существо скрылось из виду. Деннис осторожно двинулся вперед. Он полагал, что первые несколько минут пребывания в чужом мире могут оказаться самыми опасными. Стараясь одновременно наблюдать за небом, лесом и насекомыми, он не заметил приземистого маленького робота, пока не споткнулся об него и не упал на траву. Деннис инстинктивно перекатился и остался сидеть на корточках. Пистолет мгновенно появился в его руке. Кровь застучала в висках. Однако он облегченно вздохнул, узнав устройство из лаборатории Сахарского института. Камеры робота снимали Денниса с едва слышным жужжанием. Деннис опустил пистолет. «Иди сюда», – скомандовал он. Казалось, робот обдумывает приказ. Затем гусеницы пришли в движение, и он подполз к Деннису. «Что это у тебя?» – спросил Деннис, показывая на блестящий металлический предмет, напоминающий клещи, зажатые в одном из манипуляторов робота. «Кажется, часть другого робота», – поинтересовался Деннис, надеясь, что ошибся. По сравнению с другими машинами, с которыми Деннису приходилось работать, исследовательский робот не отличался особой сообразительностью. Понимал лишь основные слова. На башенке загорелся зеленый свет, означавший «да». «Где ты его нашел?» Маленькая машина повернулась и махнула вторым манипулятором. Деннис встал и посмотрел в указанном направлении, но ничего не заметил. Тогда он осторожно пошел через высокую траву и вскоре оказался на открытом месте. Здесь он остановился и огляделся по сторонам. Поляна напоминала свалку электронных деталей. Кто-то весьма бесцеремонно разобрал на части один, нет, два робота из лаборатории номер один и аккуратно уложил детали на траву, рассортировав по какому-то принципу. Деннис опустился на колени и взял башенку с камерой. Ее вырвали из гнезда, а отдельные части разложили на земле, словно на продажу. Рядом валялись куски проводов и стекла. Деннис присмотрелся повнимательнее и заметил чьи-то неясные следы. Деннис разглядывал аккуратные ряды механизмов, колес, панелей и схем, а также следы, оставленные на глине, и в голове у него вертелась эпитафия, которую он однажды прочитал на одном из надгробий в Новой Англии. «Я знал, что это когда-нибудь случится». Деннис всегда чувствовал, что ему суждено столкнуться с чем-то необъяснимым. Ну вот и столкнулся. Перед ним бесспорное свидетельство чуждого интеллекта. Окружающий ландшафт мгновенно приобрел другую окраску. Деннис посмотрел на траву и понял, что такой он еще никогда не встречал. Деревья превратились в темный пугающий лес, полный враждебных сил. Ученый ощутил, как по спине пробежал холодок. Какой-то щелчок заставил его стремительно обернуться и покрепче сжать в руке пистолет. Стрекотал оставшийся у него за спиной робот, который что-то искал среди останков своих собратьев. Деннис поднял с земли выдранную из гнезда электронную плату. Чтобы вытащить ее, достаточно легкого поворота, но, похоже, здешние жители явно не знают о существовании болтов и фиксирующих зажимов. Получается, что роботов разобрали дикари или представители столь высокоразвитой расы, что она забыла о существовании такого примитивного инструмента, как отвертка. Одно не вызывало сомнений: существо или существа не имело ни малейшего уважения к чужой собственности. Роботов в основном делали из пластика. Деннис отметил, что большей части крупных металлических деталей нет. Неожиданно его посетила весьма неприятная мысль. «О нет», – пробормотал он. «Пожалуйста, Господи, сделай так, чтобы я ошибся». Он поднялся и быстро зашагал обратно к шлюзу. Когда его глазам предстала вся картина, он громко застонал. Панель возвратного механизма зевотрона лежала на земле. Электронная начинка валялась рядом. Значительная часть механизмов погибла. Деннис только и смог пробормотать «ага» и прислонился спиной к стенке шлюза. 2. Робот запищал, а потом еще раз повторил последовательность звуков. Деннис сосредоточился на записях трехдневной давности, которые возникли на маленьком экране. Здесь происходило нечто очень странное. На экране мелькали размытые фигуры гуманоидов, которые мельтешили вокруг шлюза зевотрона. Существа ходили на двух ногах, их сопровождали по меньшей мере два вида четвероногих. Больше Деннису ничего не удавалось разглядеть. Удивительно, что он вообще хоть что-то увидел. Судя по записям, робот находился на дальнем горном кряже в нескольких километрах от лагеря. Заметив активность, он развернулся, чтобы заснять фигуры, возникшие возле зевотрона. Деннис подозревал, что у робота испортился определитель расстояния. К несчастью, эти кадры оказались единственным источником информации. Записи остальных роботов погибли, когда их разбирали на части. Деннис снова обратился к тому моменту трехдневной давности, когда начались странные события. Сначала перед шлюзом появилась маленькая фигурка в белом. Она ехала на спине мохнатого пони или очень большой овчарки. Деннис так и не смог решить, какое определение подходит больше. Гуманоид выглядел хрупким и двигался весьма грациозно, когда рассматривал зевотрон, причем старался его не касаться. Затем фигурка в белом уселась перед шлюзом и погрузилась в медитацию. Прошло несколько часов, Деннис увеличил скорость перемотки. Неожиданно со стороны леса появился отряд местных жителей на мохнатых животных. Несмотря на расплывчатость изображения, Деннис почувствовал, как первое существо запаниковало, поспешно уселось на своего коня и поскакало прочь, лишь немного опережая преследователей. Больше фигуры в белом Деннис не видел. Часть вновь прибывших отправилась в погоню, а остальные замерли перед шлюзом. Большинство из гуманоидов обладало большими, поросшими мехом головами, высоко торчащими над плечами. Затем три двуногих типа, одетых в красное, спешились. Троица решительно подошла к шлюзу. Как Деннис не пытался, ему никак не удавалось сделать изображение более четким. К этому моменту робот, очевидно, решил, что происходящее требует его пристального внимания, и начал спускаться с горы, чтобы изучить ситуацию с близкого расстояния. К сожалению, а может быть к счастью, маленький робот двигался по пересеченной местности довольно медленно. К тому моменту, когда он добрался до шлюза, существа сломали земные машины и исчезли. Может быть, они торопились присоединиться к преследователям существа в белом? Больше Деннису не удалось найти в записи ничего интересного. Он вздохнул. Ужасно хотелось считать размытые образы людьми. Однако он понимал, что не следует делать выводы на основании столь ненадежной информации. Он видел чуждые существа, которые были гораздо ближе к эльфенку, чем к нему. Деннис вытащил из робота диск с записью и вставил новый. «Будешь разведчиком». Деннис размышлял вслух. «Наверное, следует послать тебя вперед, чтобы ты собрал побольше информации об обитателях этого мира. Только на сей раз действуй с максимальной осторожностью. Постарайся не попасть к ним в руки. Понимаешь? Я не хочу, чтобы тебя разобрали на части, как твоих собратьев». На башенке робота зажегся зеленый свет. Перед ним встала очень сложная проблема, и Деннис не знал, как к ней подступиться. Конечно, Брейди дал ему столько аппаратуры, что ее хватит еще на один проклятый зевотрон. Но на практике дело обстояло гораздо сложнее. Никому и в голову не пришло, что следует взять с собой запасные кабели высокого напряжения, оба мощных медных провода и большая часть других металлических деталей, вырванных с мясом. Можно попытаться построить и откалибровать еще один возвратный механизм. Но хватит ли у Фластера терпения ждать, пока Деннис закончит работу? Начальству нужен был быстрый успех, и Денниса просто могли здесь бросить, а лабораторию номер один нацелить на поиск других аномальных миров. Кроме того, местные жители наверняка станут мешать ему восстанавливать зевотрон. Деннис поднял один из артефактов, оставленных чужаками, нож с острым изогнутым лезвием, валявшийся в высокой траве. Длинное сужающееся лезвие оказалось острым, как бритва, однако сохраняло гибкость и упругость жесткой резины. Украшенная резьбой рукоять, предназначенная для маленькой ладони, напоминала голову дракона. Деннис никак не мог сообразить, из чего сделано оружие. Более того, сомневался, что на земле сумели бы произвести такой же кинжал. Похоже, он ошибся, полагая, что обитатели этого мира – дикари. Возможно, вандалы, сломавшие механизмы, являются местным эквивалентом преступников или шаловливыми детьми. Может быть, преследование, которое он видел в записи, сделанное роботом, игра вроде пряток? События, произошедшие здесь, могли быть вовсе не характерными для общества в целом. Деннис попытался сохранять оптимизм. Ему всего лишь требовался запас металла и пара дней в хорошей мастерской, чтобы починить и откалибровать испорченные детали. Нож указывал на достаточно высокую технологию. Не исключено, что местные жители знают то, что неизвестно землянам. Деннис подумал, что станет первым представителем Земли, которому удалось установить контакт с инопланетной продвинутой цивилизацией. Он немного приободрился. Кто знает. Солнце садилось в направлении, которое Деннис решил назвать Западом. Высокая горная гряда закрывала эту часть горизонта, тянулась на юг, а потом и на восток, огибая долину. Блестящая лента реки, извиваясь, убегала на юго-восток. Красота чуждых сумерек немного смягчила горечь. Возможно, ему придется провести здесь остаток жизни. Потом он нахмурился. Нет, с рекой что-то не так. Она поднималась и опускалась между холмами, поднималась и опускалась. «Это не река», — сообразил наконец Деннис. «Дорога». 3. Никто лучше не возвращает реальность окружающему миру, чем попытка вырыть яму. Физическая работа, стук металла о твердую почву, сладкий и затхлый запах покинутых гнезд насекомых, легкая пыль. Деннис быстро спустился с небес на землю. Он оперся о лопату и вытер пот со лба. Напряженный физический труд помог отвлечься от событий тяжелого дня. Уж лучше что-то делать, чем сидеть и ждать новых каверз судьбы. Деннис разровнял землю на получившемся возвышении, а потом покрыл его сверху дерном. Деннис не мог взять с собой большую часть своих запасов. Закрывать их в шлюзе нельзя. Даже самая малость помешает его коллегам отправить к нему нового посланца. Он прикрепил на замок короткое послание, в котором сообщал, что подробный отчет спрятан в яме вместе с оставшимся оборудованием. Впрочем, насколько Деннис знал Брейди и Фластера, они будут долго колебаться, прежде чем пошлют кого-нибудь ему на помощь. Да и сам Деннис прекрасно понимал, что только он способен починить возвратный механизм, и он не имеет права ошибаться. Однако одну серьезную ошибку Деннис совершил. Ранним утром, открыв шлюз и выбравшись наружу, он обнаружил, что робот исчез. Потратив целый час на поиски, Деннис сообразил, что маленькая машина отправилась выполнять его задание среди ночи. он нашел уходящие на запад следы гусениц. Вероятно, робот направился за гуманоидами, чтобы разузнать о них как можно больше, ведь он получил инструкции. Деннис сердито выругал себя за то, что размышлял вслух в присутствии робота. Но кто мог подумать, что робот поймет такие сложные команды? Ведь для общения с ним придумали упрощенный вариант машинного языка. К тому же Деннис не обозначил время возвращения. Значит, робот станет собирать информацию до тех пор, пока на кассете остается место для ее записи. Наверное, в маленькой машине неисправен какой-то контакт. Брейди ведь предупредил, что с механизмами, попадающими в аномальный мир, происходит нечто необъяснимое. Деннис потерял обоих спутников, которые могли бы сопровождать его. Интересно, подумал он, что стало с эльфенком? Скорее всего, вернулся в свою стихию и радуется, что избавился, наконец, от безумных чужаков. Когда бело-золотое солнце поднялось над восточным краем леса, Деннис был готов отправиться в путь. Придется идти одному. Ему пришлось завязать узлы на ремнях рюкзака, чтобы тот не соскальзывал. Очевидно, Брейди купил все самое дешевое. Деннис пробормотал себе под нос несколько эпитетов относительно происхождения своего соперника, закинул рюкзак на спину и зашагал на юго-восток, в сторону дороги, которую приметил еще вчера. 4. Деннис поднимался по узким звериным тропам, все время оставаясь на стороже, однако в лесу было спокойно. Хотя рюкзак оказался ужасно неудобным, Деннис начал получать удовольствие от солнца и свежего воздуха. Он старался сохранять заданное направление, ориентируясь по дешевому компасу, которым снабдил его Брейди. Делая привалы у ручьев, Деннис заносил в записную книжку отличия аномального мира от земного, пока список был довольно коротким. Растительность напоминала земную. Чаще всего здесь попадались деревья, поразительно похожие на бук. Параллельная эволюция, или зевотрон связал их с альтернативным вариантом самой Земли. Деннис знал о ЗИФ-эффекте не меньше, чем любой ученый на Земле. Однако не мог не признать, что это знание довольно ограничено. ЗИФ-эффект открыли совсем недавно. Постепенно привыкнув к лесу, Деннис начал все чаще ловить себя на том, что пытается разрешить загадки аномального мира и найти объяснение его существованию. Лесные обитатели с опаской наблюдали за чудаковатым землянином, упорно шагающим по узким тропам на восток. Когда спустился вечер, Деннис разбил лагерь на берегу небольшого ручейка. Опасаясь разводить костер, он зажег шаткую газовую плитку, которую его снабдил Брейди. Слабое пламя горелки позволило разогреть консервированный суп. «Скоро придется заняться охотой», – подумал Деннис и тут же отказался от этой мысли. В биохимическом отчете не содержалось никаких сомнений по поводу того, что местные животные годятся человеку в пищу, но ему совсем не хотелось стрелять в обитателей чужого мира. А что, если кролики окажутся философами? Где гарантии, что существо, которое он решит съесть, не наделено разумом. Покончив с ужином, Деннис активировал систему сигнализации, она занимала место не больше, чем колода карт. Маленький дисплей с крошечной вращающейся антенной. По нему пришлось несколько раз щелкнуть, только тогда прибор заработал. Очевидно, Брейди снова сэкономил деньги сахарского технологического. Что ж, эта штука даст мне пару секунд форы, если какой-нибудь тип размером со слона начнет копаться в моем рюкзаке, вздохнул Деннис. С пистолетом наготове он забрался в спальный мешок, уставился в небо и принялся рассматривать созвездия, проглядывавшие сквозь кроны деревьев. Совершенно чужие созвездия. Следовательно, можно окончательно отбросить теорию о параллельной Земле. Дожидаясь, пока придет сон, Деннис давал название созвездиям. Ближе к южным горам Альфреско Могучий сражался с огромной змеей, стетоскопом. Глаза героя горели неровным огнем. Один был красным и мерцающим, другой – зеленым и ровным. Зеленый глаз вполне мог оказаться планетой, решил Деннис. Если он переместится в течение нескольких ближайших ночей, можно дать ему собственное имя. Чуть в стороне от Альфреско и стетоскопа хор 12 девственниц поддерживал солиста-козла словоохотливого, который монотонно скандировал куплеты, описывающие грандиозную битву Альфреско. Для рассказчика не имело значения, что битва продолжалась тысячелетия. Он легко находил новые слова и краски. Над самой головой висел равнодушный робот, глядевший на широкую дорогу, сделанную из мириадов крошечных звезд, преследующих человека травы, чужака. Деннис немного переместился, ему хотелось повернуть голову и посмотреть, куда же так упорно стремится человек травы. И только тут он вдруг понял, как это иногда случается во сне, что уже давно спит. 5. Он вышел на дорогу вскоре после полудня четвертого дня пути. В записной книжке набралось множество описаний деревьев, насекомых, горных формаций, птиц и змей. Он даже пытался бросать камни с обрыва, чтобы определить местную гравитацию. Все наблюдения сводились к тому, что эта планета не Земля, но чертовски ее напоминает. Почти половина местных животных имела близких родственников на Земле, впрочем, другая половина не была похожа ни на что. Деннис чувствовал, что становится опытным исследователем, вроде Дарвина или Уоллеса, но самое главное, он привык к своим башмакам. В первое время он их просто ненавидел, проклятые колоды стерли ему в кровь ноги. Но с каждым днем башмаки становились все удобнее и удобнее. Остальное оборудование тоже доставляло ему некоторые неприятности, но и к нему Деннис постепенно привыкал. Охранная сигнализация будила его по нескольку раз каждую ночь, но он разобрался с ее настройкой, и теперь она не срабатывала, когда на него падали листья. Прошлой ночью Деннис проснулся и увидел на границе своего маленького лагеря группу мохнатых четвероногих животных. Это были копытные. Некоторое время они стояли в свете фонарика, который на них направил Деннис, и смотрели на него. Сердце путешественника заколотилось, что есть силы, но существа вскоре тихо удалились. Конечно, они оказались вполне безобидными, но почему не сработала сигнализация? Деннис выбросил из головы все тревоги, когда начал нетерпеливо спускаться по склону к дороге. Затем, скинув рюкзак, спрятался у обочины. Дорога выглядела довольно странно, ее ширины едва хватило бы для земного автомобиля. Неровное полотно изгибалось, повторяя все подробности естественного рельефа почвы. Никто не попытался спрямить дорогу, как это сделали бы на земле. По обочинам и вовсе царило запустение. Однако само блестящее покрытие выглядело гладким и достаточно прочным. Деннис вылез из укрытия и сделал несколько шагов по дороге. Потом вылил на нее немного воды из фляги и попытался поцарапать гладкую поверхность пряжкой ремня. Никаких следов не осталось, а от воды поверхность не стала скользкой. Два узких желобка, расстояние между ними составляло ровно 1,42 метра, шли по центру дороги, повторяя все ее изгибы. Деннис опустился на колени, чтобы получше разглядеть желобок. Его перпендикулярное сечение оказалось почти идеальным полукругом, а внутренняя поверхность гладкой и почти скользкой. Деннис уселся на пенек и принялся тихонько насвистывать. Дорога произвела на него сильное впечатление. Он сомневался, что подобную поверхность могли бы изготовить на земле. Но почему у нее такие неровные края? Зачем нужны желобки и почему дорога так петляет? Это озадачивало, как, впрочем, и то, каким странным образом разобраны роботы и возвратный механизм. Похоже, местные жители мыслят совсем не так, как люди. Возле шлюза Деннис обнаружил, что почти все металлические части зевотрона исчезли. Тогда он подумал, что этот мир беден металлами, но за последние дни он видел по меньшей мере 3 места, где залежи железной и медной руд выходили на поверхность. Он столкнулся с тайной, разгадать которую у него имелась всего лишь одна возможность. На западе дорога уходила в горы, на восток спускалась к широкому водоразделу. Деннис вскинул рюкзак на спину и зашагал вниз по дороге, в сторону цивилизации, как он надеялся. 6. Деннис никак не мог привыкнуть к мысли, что он недооценил Бернальда Брейди. Вечером того дня, когда он изучал дорогу, помешивая суп в котелке, стоящем на маленькой газовой горелке, Деннис размышлял о своем сопернике, полагая, что, возможно, был к нему несправедлив. В первые дни пребывания в новом мире он часто жаловался на качество снаряжения, винил Брейди за мозоли, натертые плечи и едва теплую похлебку. Но постепенно все проблемы решились. Очевидно, для адаптации требовалось время. Теперь же, когда Деннис восстановил прежние навыки, маленькая горелка работала отлично. Первая канистра с топливом кончилась в первый же день. Однако вторая продержалась гораздо дольше и нагревала пищу куда быстрее. Это дело практики, вынужден был признать Деннис, практики, и несколько нескромно добавил он кое-каких навыков. Пока готовился суп, Деннис с уважением изучал маленькое охранное устройство. Ему понадобилось несколько дней, чтобы до конца в нем разобраться, но теперь он знал, что цвета на экране соответствуют находящимся неподалеку существам. Корреляция стала очевидной, когда он наблюдал за стаей похожих на лисиц существ, которые пытались застать врасплох нескольких маленьких птичек. Одновременно Деннис поглядывал на экран прибора. Может быть, это как-то связано с температурой тела, но устройство четко показывало лисиц и птиц с красным и желтым цветами. Денниса немного беспокоило, что у него ушло так много времени на то, чтобы оценить возможности прибора. Может быть, он слишком много отвлекался на решение уравнений? В любом случае, скоро путешествие подойдет к концу. Весь день в горах ему попадались разработанные карьеры. Дорога стала шире. Возможно, завтра он встретится с существами, которые управляют этим миром. Охранное устройство тихонько гудело у него в руках. Затем крошечная антенна быстро переместилась на запад. Бледный экран загорелся и раздался негромкий сигнал тревоги. Деннис выключил звук и достал из кобуры пистолет. Потом выключил горелку. Наступила тишина, и Деннис услышал шелест ветра в ветвях. Ночной лес превратился в лабиринт теней. Лишь одинокие звезды мерцали сквозь густые кроны. В нижнем левом углу экрана возникло несколько точек. Образовав извивающуюся ленту, они устремились к центру дисплея. Наконец, Деннис услышал легкое поскрипывание и слабое фырканье. Точки на экране обрели цвет. Более дюжины крупных желтых клякс двигались по дороге в его сторону. Деннис уже выяснил, что желтый цвет обозначал травоядных. Однако среди них появились розовые и даже ярко-красные. А в центре процессии мерцало два маленьких зеленых огонька. Деннис не представлял, что это может означать. На некотором расстоянии от основной группы он заметил еще одну маленькую зеленую точку. Его лагерь находился в стороне от дороги, на склоне холма. Деннис спрятал прибор и принялся осторожно спускаться вниз. Казалось, ночь усиливает звуки. Каждый раз, когда он наступал на сучок, раздавался оглушительный треск, но Деннис продолжал продвигаться вперед в поисках подходящего наблюдательного поста. Спустя короткое время слева появилось слабое свечение. Оно усиливалось, быстро превращаясь в ослепительный белый свет, пролившийся на деревья у дороги. Фары? Деннис заморгал. Чему я удивляюсь? Неужели я думал, что строители такой дороги не в силах ее осветить? Прячась в кустарнике, Деннис наблюдал за ярким лучом. За ним, размахивая руками, маршировали смутные двуногие фигуры. Процессия проходила очень близко, но Деннис почти ничего не видел. До него доносилось глухое фырканье животных. Прикрыв рукой глаза, он сумел разглядеть огромных четвероногих, тащивших массивные повозки, которые бесшумно скользили по дороге. Каждый экипаж посылал вперед пучок ослепительного света. Позади вышагивал отряд двуногих. Деннис заметил тяжелые одеяния с капюшонами и острое блестящее оружие. Как только к Деннису вернулось ночное зрение, он заметил гигантский экипаж. Но яркий свет снова ослепил его, заставив упасть на землю. И так несколько раз. Ужасно обидно, но другой возможности рассмотреть процессию Деннис не находил. Прошло еще несколько фигур в капюшонах. За ними четвероногие животные, которые абсолютно бесшумно тащили вагончики. Деннис пытался понять, как движутся экипажи. Он не слышал скрипа и не видел колес. Однако и двигатели на воздушные подушки должны шуметь, разве не так? Антигравитация, ничто другое не годилось в качестве объяснения. Но если они ее открыли, зачем использовать животных? Может быть, он видит потомков погибших цивилизаций, которые пытаются наладить торговлю оставшимися артефактами? Такое объяснение показалось Деннису возможным. Мысль об антигравитации взволновала ученого. Может быть, именно об этом различии в физических законах говорил Брейди перед тем, как захлопнулась крышка люка. Последний отряд воинов в капюшонах прошел по дороге. Эти ехали, они шли. Их скакуны закидывали гривастые головы и ржали. Деннису показалось, что они похожи на косматых пони. Слишком уж заманчиво было трактовать увиденное по земным меркам. Он потер глаза и продолжал внимательно наблюдать процессию, однако видел лишь смутные силуэты. На одном из животных сидела фигура поменьше, в светлом плаще с капюшоном. Она выделялась на темном фоне. Что-то подсказало Деннису, что перед ним пленник. У него не было блестящего оружия, а руки неподвижно лежали на шее животного. Голова в капюшоне безнадежно опущена. Когда всадники проезжали мимо, пленник в белом поднял голову, а потом повернулся в сторону Денниса, словно увидел его в густом кустарнике. Землянин быстро нырнул вниз, а в горле разом пересохло. Одна из темных фигур подстегнула животное, на котором сидел пленник. Процессия проследовала дальше. Деннис моргал и тряс головой, надеясь, что она просветлеет. Его посетило странное видение. Ему показалось, что белый плащ пленника на мгновение распахнулся, и в звездном свете он увидел печальное лицо красивой девушки. 7. Еще долго чарующий образ стоял перед его мысленным взором, так долго, что Деннис не сразу заметил, как процессия наконец удалилась. У Денниса слегка кружилась голова, слишком много переживаний сразу. Он смотрел вслед удаляющемуся на восток каравану. Ученый по-прежнему практически ничего не знал о технологии и культуре обитателей мира, в котором оказался. Единственное, что он выяснил наверняка, местные жители порой относятся друг к другу совсем как земляне. И тут он услышал с дороги глухой звук. Деннис неожиданно вспомнил, что видел на дисплее своего прибора еще одну маленькую зеленую точку, следовавшую за караваном. Он совсем о ней забыл. Деннис осторожно прокрался вперед, чтобы получше разглядеть происходящее. Пронзительного света больше не было. Теперь у него есть шанс что-нибудь увидеть. Он бесшумно спустился почти к самой дороге. Сначала он не заметил ничего. Потом приглушенный звук заставил его посмотреть направо. В отсветах удаляющейся процессии тускло блестели стекло и пластик. Маленькая ручка поднялась в слабом звездном свете. Гусеницы почти бесшумно вращались. Робот из лаборатории номер 1 следовал по дороге за удаляющимся на восток караваном. Самым тщательным образом выполняя инструкции Денниса, он собирал информацию о местных жителях. Деннис с трудом сдержался, чтобы не закричать: «Идиотская машина!» Он бросился к дороге, споткнулся о древесный корень и покатился вниз. Поднявшись на ноги, успел заметить робота, который помахал ему рукой, прощался, а потом скрылся за поворотом. Деннис тихонько, но забористо выругался. На диске робота содержалась информация, которая была ему необходима, но он не мог последовать за ним, не привлекая к себе внимания стражи. Он еще стоял посреди темной дороги и что-то бормотал себе под нос, когда с ближайшей ветки ему на голову свалилось что-то живое. Деннис вскрикнул от неожиданности, существо крепко вцепилось ему в волосы. Он сделал несколько неуверенных шагов и свалился под дерево. 8. «Ну и зачем ты перепугал меня до полусмерти?» – хрипло проговорил Деннис. «Я мог врезаться в ствол, и нам обоим было бы больно». Объект его упреков сидел на камне неподалеку и наблюдал за ним. В зеленых глазах отражалось пламя газовой горелки. Эльфенок самодовольно зевнул, всем своим видом давая понять, что собеседник преувеличивает угрожавшую им опасность. «Будьте прокляты, все машины и все местные жители. Кстати, где ты пропадал 4 дня? Я спас тебя от скучнейшего пребывания в лапах Бернальда Брейди, а в ответ попросил только одного, чтобы ты сопровождал меня в чужом месте. И что получилось? Друг называется. Взял и бросил меня одного. Теперь я научился разговаривать сам с собой, или еще того хуже. Беседую с маленькой летающей свинкой, которая не понимает ни слова. Наконец Деннис убедился в том, что руки перестали дрожать, и налил себе чашку супа. Глупая шутка инопланетного существа, проклятые инопланетяне. Деннис посмотрел на маленькое животное. Оно высунуло язык. Глаза Денниса и эльфенка встретились. Деннис вздохнул и развел руки в стороны, потом налил немного супа в крышку котелка. Эльфенок спрыгнул с камня и принялся с удовольствием поедать угощение, время от времени поглядывая на Денниса. Когда оба закончили трапезу, Деннис помыл посуду и забрался в спальный мешок. Потом взял охранное устройство и начал нажимать на кнопочки. Эльфи устроился рядом, внимательно наблюдая за манипуляциями Денниса. Деннис пожал плечами и взял на руки маленькое существо. «Почему так тебя так интересуют машины? Ты ведь не можешь ими пользоваться». Он погладил когтистые лапки. Когда Деннис выключил горелку, лесная ночь словно стала чернее. В наступившей тишине Деннис вдруг принялся рассказывать эльфенку о созвездиях и о том, что ему удалось узнать, и понял, что ему и в самом деле приятно иметь спутника, даже если он инопланетянин и не понимает ни единого слова.